Резидент ваш меня погубил, потому что я, веря ему, подкреплял его представление и через это сделал соответственным. Будь проклята минута, когда я с ним познакомился». Порта предлагала России, нельзя ли исключить графа Понятовского из кандидатов на польский престол. Россия отвечала, что без нарушения данных уверения о невмешательстве никого исключить нельзя. Но когда исключить нельзя, то само собой разумеется, что и рекомендовать нельзя, тем более что рекомендован именно тот, исключение которого желала Порта. Разве Порта не имеет после того права полагать, что все это сделано ей в досаду и в насмешку? И не будут ли ваши неприятели пользоваться этим случаем, чтобы вредить вам? Сами вы строите и сами расстраиваете. Пусть резидент подаст письменный ответ, основанный на крепком фундаменте, которым снимет навоз, наваленный на мою голову. Я имя резидента сделал золотым, а он обратил и свое «я» и мое имя в чугунное. Порта новоизбранного короля никогда не признает и грамоты его не примет, и нет другого способа поправить дело, как ссадить Понятовского, и если резидент не подаст точного уверения, что Россия употребит для этого старания, то пусть больше и не делает никаких представлений, слушать их не будут. В Совете державном при Порте решено, что рекомендация Понятовского, сделанная русским двором и подкрепленная многочисленным войском, совершенно противна правам республики и данным Россию торжественным уверением, что Порте для сохранения ее значения между христианскими державами необходимо стараться о низвержении Понятовского, как Австрия и Россия низвергли Лещинского, возведенного Францией. Из поспешности, с какой Россия хлопотала о возведении Понятовского, можно заключить, что она имеет разные скрытые вредные виды. Если Россия своими обещаниями обманула Порту в деле, всему свету известно то, чего можно ожидать в частных делах между нею и Портуем. Строение крепостей и обладание кабардами могут служить ответом. Ни на какие обещания нельзя более полагаться, и потому Порта без потери времени должна принять необходимые меры к сохранению себя от умыслов русского двора. Вследствие доклада этого решения султан выразил желание, чтоб употреблены были все способы для свержения Понятовского с престола. Но по вопросу, может ли Порта употребить для этого силу оружия и будет ли это согласно с ее выгодами, муфтии и духовенство высказались отрицательно, почему вопрос и остался нерешенным. 2 сентября Рейс Эфенди пригласил к себе на конференцию Обрезского и Рексина и начал жалобами на поступок России и Пруссии, рекомендовавших Понятовского. Турок так прижал Обрезского, собственные слова протокола конференции, что надобно было признаться, что или русский двор не сдержал своих обещаний, или министры, русские и прусские в Варшаве, приступили по велению своих дворов. Но признаться в первом было позорно для русского двора, признаться во втором Рейс Эфенди сейчас скажет, если министры поступили вопреки воле императрицы, то ей можно безо всякого предосуждения соединиться с Портою для низложения Понятовского. В такой крайности Обрезков отвечал, что по соглашению между тремя державами – Россией, Пруссией и Турцией – король польский имел быть избран из пястов вольными голосами без исключения и рекомендации. Порта была первая, которая покусилась исключить из числа кандидатов Понятовского человека, желанного согражданами, и Россия, и Пруссия рекомендовали этого желанного поляками кандидата. Почему рекомендация с исключением уравновешиваются? Рейс-эфенди был поражен этим ответом и сначала не знал, что сказать. Потом, одумавшись, сказал, что исключение уже было прежде сделано относительно графа Броницкого. Но Обрезков доказал, что исключение Броницкого никогда не предлагалось ни словесно, ни письменно. Тогда Рейс-эфенди сказал: «Это дело прошлое, и более об нем говорить нечего, но Порта имеет законную причину сетовать на Польскую республику за пренебрежение. Она избрала королем именно того, которого Порта желала исключить». Обрезков отвечал, что в Польше не знали о желании Порты исключить Понятовского, да если б полякам и дано было знать об этом, то они не поверили бы, не могли бы они себе представить и связать с известным правосудием Порты, чтоб она, основываясь на злостных внушениях посторонних людей, возненавидела человека, ей немало неизвестного. Тут Обрезков распространился в похвалах Понятовскому и кончил уверением, что новый польский король будет оказывать Порте особенное уважение. Рейс-эфенди, рассмеявшись, сказал: «Резидент хороший стряпчий, умеет дыму поддать. Я не знаю, какую султана у величества изволит принять резолюцию, но хотел бы я знать, если Порта отправит каждому польскому вельможи визирское письмо с вопросом, каким образом происходило избирание нынешнего короля, то ответит ли каждый, что избирание было вольное, и как русский двор взглянет на этот поступок Порты?» Обрезков отвечал: «Польша держава самовластная, Порта имеет с нею договоры и по этим договорам знает, чего может от поляков требовать, а как взглянет на это мой двор, я догадаться не могу. Поступок этот будет так необычен, что поляки могут спросить, по какому праву Порта от них этого требует». «Со всех сторон, — сказал Рейс-эфенди, — приходят к Порте известия, что королевское избирание было насильственное и вопреки желанию большинства». Обрезков отвечал, что Порта должна была приготовиться получать подобные известия и клеветы, особенно со стороны Франции и Австрии, между которыми было условлено возвести на польский престол саксонского принца, брата дофины. Кроме того, Австрия, досадуя на Россию за уклонение от союза с нею, старается всеми силами возбудить против России Турцию, чтоб этим заставить императрицу опять вступить в тесный союз с Венским двором.